Десятое. Докудова разность. Господин де Вольтер, однажды в беседе со многими той страны министрами находясь, отменно остроумно высказал: разность промеж людей доходит временем до высочайшего градуса, отчего иные столь великие, что для покрытия головы своей сами даоны на цыпочки подниматься должны, а другие для того же к голове своей сами на колени опускаться принуждены обретаются.